Глава 54. Того, кто хорошо стоит, нельзя столкнуть. Тот, кто хорошо хранит, ничего не потеряет. Того потомки не перестанут чтить вовек. У того, кто это пестует в себе, совершенство будет подлинным. У того, кто это пестует в семье, совершенство будет преизобильным. У того, кто это пестует в селении, совершенство будет вечным. У того, кто это пестует в царстве, совершенство будет безбрежным. У того, кто это пестует в мире, совершенство будет всеобъемлющим. А потому в человеке прозревай всех людей, в семье прозревай все семьи, в селении прозревай все селения, в царстве прозревай все царства, в мире прозревай все, что есть мир. Откуда я знаю, что мир так устроен? Благодаря этому. Все мы почти инстинктивно ищем незыблемую опору в нашей жизни. Многие одержимы стремлением обеспечить свою безопасность, для чего всеми способами накапливают богатство, строят себе дома-крепости и даже будучи президентом государства, принимают закон о своей пожизненной неподсудности. Еще при жизни они покупают себе место на престижных кладбищах, заказывают помпезные памятники. Удается ли им приобрести прочное основание в жизни и благодарную память потомков? Конечно, нет. Их деньги растаскивают, их дома переходят в чужие руки, их памятники стоят заброшенными, а все потому, что они жили только для себя. Совершенствование узрения — так определена тема этой главы в даосской традиции. Узрение чего? Ответ не приходит сразу, хотя угадывается мгновенно. Совершенствуя свое духовное видение, мы прозреваем свое совершенство. Звучит почти как тавтология, но в ней есть глубокий смысл. Начальные афоризмы главы хорошо демонстрируют утонченность писательской стратегии даосского патриарха. Они исходят из здравого смысла и житейской мудрости, полагающей, что величие человека отмерено его посмертной славой и благодарностью потомков. Переходя к рефлексии, мы понимаем, что речь идет не о предметах физического мира, ибо любой из них можно столкнуть или перенести при наличии точки опоры и достаточной массы. Потом мы догадываемся, что абсолютное укоренение не означает укорененности, а абсолютно надежное хранение не требует замков и сейфов. Как раз наоборот, только тот, кто оставит себя, приобретет не только себя, но и весь мир, и, следовательно, пребудет вечно. Вообще-то мудрец Лао Цзи видит мир в момент его творения, когда все еще только начинает начинаться, когда еще нет ни письма, то есть установленных смыслов, ни дорог, ни законов, ни даже привычек. В таком случае люди могут жить только чистой актуальностью происходящего и, значит, вольно наслаждаться жизнью. Вот тут-то выясняется, что люди имеют самую прочную опору в жизни и самую тесную связь между собой и даже разными поколениями именно тогда, когда не имеют ни образов прошлого, ни видов на будущее. Что же связывает здесь людей? Ничто иное, как единичность начала, взаимная открытость конечных существ в зиянии бытия как самоотсутствие. Всего прочнее люди связаны как раз тем, чего у них нет. Вот так мудрый обретает одну незыблемую опору, одну меру познания вещей в мире, каковая есть чистая сообщительность всего сущего, всеобщее самоуподобление в таковости бытия. Мы говорим «зазрение совести». Прекрасное выражение. Этическая точка зрения и есть такое запредельное зрение. Зрение из-за горизонтов видимого. Оно требует метанои, превосхождения ума. Давая всему быть тем, что оно не есть, мудрый сам не перестает быть в мире и быть не собой. Есть истина жизни, в которой все люди равноценны и достойны друг друга. Даосское недеяние — подлинное условие реального, то есть живого, непосредственного общения. Не будем забывать, что именно ритуальная практика преемствования опыта в поколениях, опыта родового самоосознания в конечном счете — были главным источником вдохновения и стимулом духовного совершенствования для основоположников китайской традиции. Последовательное расширение предмета знания от своего жизненного опыта до жизни мировой на этом пути самоосознания напоминает процесс совершенствования мудрого, описанный в конфуцианском каноне «Великое учение», отчего некоторые исследователи усматривают здесь влияние конфуцианской мысли. Правда, в конфуцианстве различные ступени предполагают разные перспективы видения мира, тогда как Лао Цзи говорит об универсальной этической мере. И это, конечно, таковость бытия. Это абсолютная мера морали сама по себе безмерна. Назвать ее можно только безликим словом «это», которая у даосского автора служит ничего в сущности не обозначающим знаком предельной конкретности. Таков ответ Лао Цзы на главный вопрос этики, произнесенный Гёльдерлином: «Есть ли мера на Земле?» Лао Цзы оптимист. Он считает, что можно быть нравственным и не формулируя свои нормы, свою меру нравственности. Для него все решает искреннее доверие к жизни.